Повезли мы сына в круглый дом, устроили в люльке, взятой на прокат, в Кончинине. Каждую субботу ездили в Москву. Я приспособил полотенце, перевязанное через плечо, так и нес ребенка, а в руках тащил поклажу. В любой мороз таскали. Клавдия заняла свое рабочее место, но сын, которого сокращенно мы назвали Гога, оказался очень беспокойным, принимался ни с того ни с сего кричать. Клавдия срывалась с места, бежала успокаивать. А существовала норма — разобрать и взвесить столько-то снопиков. Другая ботаничка, Клавдия Степановна, норму перевыполняла, а моя Клавдия едва дотягивала до половины. Она нервничала. Ридигер был ею недоволен. Задерживался его отчет. Нежданно-негаданно из Минска явилась проверочная комиссия. Какие были обнаружены недостатки, не помню. Один из них — раздутые штаты. «Для чего зимой столько рабочих?» — спрашивали Ридигера. «Нанимайте их временно на летний сезон». «И зачем две ботанички?» Так были сокращены Клавдия и двое рабочих, Маруся и я. Какое-то время мы продолжали жить на круглом доме. Почему жили? Да недавно купили мешок картошки, и надо было его доесть. Предлог казался уважительным. Чем мы тогда занимались? Да ничем. Просто беззаботно наслаждались. Купали сына в корыте. Я писал очерки «Тайга». По вечерам читал вслух. И все. Я собирался поступить работать на канал. Тамошние служащие, знакомые брата Владимира, подыскали мне сразу три места на выбор. Какое приглянется! Я не сомневался, что поступлю работать на то строительство, где подвязалось столько бывших людей, и был спокоен за свою дальнейшую судьбу. Но случилось одно чрезвычайное происшествие, в который раз в течение жизни перевернувшее мою судьбу. В круглом доме стоял грандиозных размеров шкаф из бывшего помещичьего имения, ореховый, затейливой резьбой, но его полки оставались пустыми. Каким образом его оттягал директор опытной станции Шишков, не знаю. Вряд ли Ридигер отдал его добровольно. Однажды к круглому дому подъехали сани. Поднялись на второй этаж несколько человек, и этот шкаф поволокли. Федор Иванович и я вышли посмотреть. Шкаф был непомерно тяжел. Спускали его по лестнице с трудом, и мы оба бросились помогать. Я ухватился за угол. Тут кто-то споткнулся, шкаф упустили, и он всей своей тяжестью придавил меня к ребру лестничной ступеньки. Шкаф подняли, поволокли вниз, а я не мог выпрямиться. Точно здоровенный кол вонзился мне в спину ниже лопатки. Кое-как добрался до своей комнаты. Лег, а вечером у меня поднялся сильный жар. На следующий день позвали фельдшера из ближайшего медпункта. Он был старый, из тех земских, опытных, каких теперь давно не осталось. Простукал, прослушал меня и сказал, что перелома в ребер нет, ничего в легких не слышно, плеврит пройдет, и я выздоровлю. Бюллетеня он не выписал, ведь я же тогда с одной службы уволился, а на другую еще не поступил. Дня через три температура у меня спала, и я, казалось бы, мог считать себя выздоровевшим. Но тяжелый булыжник все сидел у меня в груди, дышалось с усилием, и каждая затяжка папиросы причиняла невыносимую боль. Пришлось бросить курить. С тех пор ни разу в жизни, даже во время войны, я не пытался закуривать. Начала меня одолевать одышка. За водой приходилось ходить далеко, а воды только для купания младенца требовалось 4 ведра. Таскал я их с великим трудом. Продолжать коротать дни в круглом доме было бессмысленно. Продали мы оставшуюся картошку, и на подводе опытного поля в конце февраля уехали в Дмитров, далее в Москву к родителям Клавдии. Кончился еще один период моей жизни. Прощай, круглый дом, навсегда. 4. И вовремя уехали. На опытном поле организовался политотдел, как объясняли, для помощи колхозам, а на самом деле, чтобы выявлять классовых врагов. Был изгнан бедный Пятикрестовский, только недавно женившийся, верой и правдой проработавший много лет на опытном поле. Но был он сыном священника. Наверное, и до меня добрались бы. Священник села Кончинина был арестован еще при мне. В свободные часы он увлекался нумизматикой, собирал серебряные гривенники и набрал их и за царское, и за советское время, как говорили, больше пуда. Власти прослышали, при обыске мешок отобрали, а самому батюшке дали срок за подрыв финансовой мощи государства. Так писали в местной газете. Дмитровская ГПУ устроила нечто вроде Варфоломеевской ночи. Одновременно было арестовано 14 священников и диакон городского собора. В 13 селах Дмитровского района были закрыты церкви. Тогда же арестовали и священника городского храма Виденья, отца Константина Пятикрестовского. Но церковь верующие сумели отстоять. В ней и сейчас совершается богослужение. Вот что мне рассказал уже после войны сын отца Константина. Понес он тогда с матерью передачу в тюрьму, а им сказали, что ночью всех попов увезли. Когда они возвращались, радио во всю глотку гремело. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Сколько-то времени спустя семья получила сложенное треугольником письмо. Всего несколько слов, что везут куда-то на восток. Видно, сбросил с хода поезда бедный заключенный священник. А нашелся добрый человек, подобрал письмо, марку наклеил и послал. Уже в хрущевские времена вернулся один из 15, бывший соборный диакон, и рассказал, как всех арестованных собрали в Дмитровской милиции. Явились молодцы с ножницами, с бритвами, и, глумясь, издеваясь, всех обстригли, побрили, сорвали с них рясы. Ни следствия, ни суда не было. Повезли их в Сибирь, в страшные мариинские лагеря, поставили на лесоповал. Лишь он один уцелел. Показывал мне мой друг Пети бумажку о полной реабилитации своего отца за отсутствием состава обвинения. За свою жизнь сыну крепко доставалось. Менять приходилось службу не один раз. Войну прошел он до самой Вены, вернулся героем. Мог бы я много рассказать о нашей с ним крепкой дружбе до самой его смерти в 1985 году. Ну да, слишком отвлекусь от главной темы своего труда. Пятое. Так далее или годом раньше Владимир очень сблизился с писателем Житковым, который был неофициально женат на Верочке Арнольд, дочери директора земледельческого училища Михаила Федоровича Арнольда, в квартире которого мы жили в Богородицке в 1919 году. Житков энергично хлопотал в редакциях, чтобы именно Владимиру заказывали иллюстрации к его морским рассказам. Хороший он был писатель и хороший человек. Он и другим старался помочь. Владимир ему рассказал, что у него есть младший брат, довольно бестолковый, который мечтает стать писателем. Житков мною заинтересовался, пожелал меня увидеть. Владимир мне сказал: «Нечего писать в стол, надо попытаться для печати». С большой робостью я впервые переступил порог квартиры Житкова в одном из переулков на Девичьем поле. Он меня приголубил. Верочка накормила вкусным обедом. Несколько раз я к нему ходил, носил два рассказа. Он меня все заставлял их переделывать, какие-то детали сам придумывал, требовал, чтобы я сократил каждый из них до четырех страничек. В конце концов он улыбнулся, свернул листки в трубочку и сказал: «Я еду в Ленинград и сам отдам их в журнал «Чиж».» Я все ждал ответа, а потом узнал, что редактора «Чижа» и «Ежа» Олейникова посадили. Решил, что рассказы пропали. А много позднее мне прислали письмо в Дмитров на адрес родителей, что мои рассказы обнаружены в архиве журнала «Чиж». Спрашивали меня, кто я такой, и оба рассказа «Олененок» и «Чайник» были напечатаны в 1940 году. Владимиру покровительствовал редактор «Онти» Лазарь Берман и давал ему заказы на иллюстрации технических книг. ОНТИ – объединенное научно-техническое издательство. Владимиру их скучно было иллюстрировать, но зарабатывать-то требовалось. Когда в 1940 году он составлял список книг, иллюстрированных им, он эти технические не включил. Однажды Берман показал ему план научно-популярных книг предназначаемых для детей. Владимир прочел строчку «Топография школьнику» и спросил, кто взялся за эту тему. Берман ответил, что никак не найдут автора. Тогда Владимир воскликнул: «Да у меня брат топограф!» Берман очень обрадовался и сказал Владимиру, чтобы я срочно к нему явился. Вообще, с моей стороны, было большой самонадеянностью. Не очень я был знаком с топографией. Числился одно время дорожным техником, потом рядовым рабочим. И вдруг взялся поучать юношество топографии. Провожая меня, Владимир сказал: «Смотри, не осрамись, наберись нахальства. В случае чего ври, а меня не подведи». Это его подлинные слова. Издательство помещалось в начале Остоженки у Пречистенских ворот. Берман встретил меня столь любезно, как никогда впоследствии редакторы не встречали. Тут же я написал заявку на книгу, 8 авторских листов. Берман мне сказал, что договор и аванс мне пришлют по почте, и чтобы я начинал писать, не откладывая. Отправился я к Житкову советоваться. Он всецело одобрил мое нахальство. Дал мне ряд чисто технических советов, как живее излагать текст. Сказал, что я буду сочинять, как он выразился, геодезию для дураков, и предложил для будущей книги более занимательное название, а именно «Хочу быть топографом». Я шел и ликовал, а в груди у меня сидел булыжник. Идти мне было очень тяжело. Никакой боли я не чувствовал, но задыхался, особенно поднимаясь в гору, поминутно останавливался. Я понимал, что болен, хотя сперва фельдшер, потом врач в Дмитрове ничего в моей грудной клетке не находили. Когда я уезжал в тот раз в Москву, отец мне вручил письмо давнему другу нашей семьи, доктору Федору Александровичу Гетье, который в свое время лечил самого Ленина. Я отправился в Боткинскую больницу, построенную в свое время на средства известного московского купца Солдатенкова. Разыскал там Федора Александровича. Меня не хотели к нему пускать. Говорили, что доктор очень стар, а его постоянно беспокоят. Я прорвался через преграды. Федор Александрович встретил меня с большим участием. Я увидел у него на столе фотографию Ленина с трогательной надписью, подписанной Крупской. Он долго расспрашивал меня о моих родителях, о злоключениях нашей семьи. Потом начал расспрашивать, на что я жалуюсь, принялся выстукивать и выслушивать и повел в рентгеновский кабинет. Встал я голый по пояс перед аппаратом, и вдруг Федор Александрович воскликнул, обращаясь к медсестре: «Пусть прервут занятия, и все идут сюда. Поразительно интересный случай». В комнату ввалилось человек 30 в белых халатах, и почтенных докторш, и молоденьких медсестер. Я стоял перед экраном аппарата, слушал ахи и охи. Вроде в первый раз в жизни вижу. Вид, наверное, у меня был глупейший. Медицинские термины я не понимал, знал одно —